Глава 30. Вероника. Мало того, что Кэти в воду упала, так еще что-то резко дернуло меня ко дну, а ноги запутались в водорослях. Думала, утону, учитывая, что кроме меня никто особо на помощь сестре князя не бросился. Потом Александр схватил меня, утащил. Куда? Зачем? Конечно, я бы с удовольствием на нем прокатилась, но не зажатая в лапе, промокшая до нитки и перепуганная до икоты. Правда, с места, куда приземлился князь, открывался такой вид, что запросто можно было залюбоваться. Низкие зеленые холмы, поросшие кустами и невысокими деревьями, расстилались на многие километры вокруг. Внизу текла река, медленно извиваясь между камнями и зарослями трав. Посреди нее были островки, покрытые густым лесом. На некоторых из них виднелись крохотные домики, словно игрушечные. Вдалеке громоздились горы, покрытые снегом и туманом. Небо было такое голубое, что казалось, будто оно близко, и можно достать облачко, только руку протяни. Природа вокруг была настолько красивой, что я никак не могла отвести глаз от этой картины. А вот Александр смотрел на меня, словно пытался увидеть во мне кого-то особенного, а может, просто запомнить момент. Или мне только хотелось так думать. От этого взгляда сердце начинало биться куда чаще. Окружающая красота сразу уходила на второй план, и нарастал непреодолимый порыв шагнуть навстречу и забыться в его объятиях. Только вот подобное не принято даже в моем мире, не говоря уже об этом. Все-таки о правилах приличия не стоит забывать. «Почему вы так на меня смотрите?» — спросила, осознав, насколько комично я сейчас должна выглядеть. Просушенная при помощи магии, выловленная из озера, всклокоченная и, возможно, даже грязная. Опустила взгляд и убедилась, что действительно ноги перепачканы в речном иле. Что творилось на голове, даже представить страшно. Александр хмыкнул, приблизился, приподнял мое лицо за подбородок и несколько бесконечно долгих мгновений смотрел в глаза. Сердце просто в пятки ушло, колотясь, как у бешеного зайца. Еще никогда и ни к кому я не испытывала подобных чувств. Странно, так ведь быть не должно. Или все-таки это задумано кем-то свыше? «Тебя посмели ударить?» — хмуро поинтересовался мужчина, нежно проведя большим пальцем по моей щеке. «Разве вам это важно, ваша светлость?» — спросила, не понимая, к чему подобный вопрос. Александр вдруг схватил меня за плечи, резко притянул к себе и крепко обнял. «Важно! Никто в моем княжестве не имеет права просто так бить женщин!» — горячо заверил меня. Я было уперлась руками в его грудь, но лишь на долю секунды, а после решительно подняла голову и заглянула в его глаза. Там плескалось столько нежности и заботы, гнева на ударившего, и мне вдруг показалось, что еще и желание. «Спросите у распорядителя, он все видел», — ответила со вздохом, но голос дрогнул, выдав мою слабость. Александр наклонился и потянулся к моим губам. Я же замерла в нерешительности. Мне действительно хотелось этого поцелуя, но как после него будет себя вести князь? Что подумает обо мне? Скажет, что я легкомысленная и ветреная? В последний момент решила, что не поддамся искушению, и собралась отклониться, но его рука скользнула вверх по моей спине, вызывая волну мурашек. Он притянул меня за затылок и накрыл мои губы своими. Ядерный взрыв! Все внутри перевернулось, задрожало и сгорело в огне этого нежного и в то же время требовательного поцелуя. Перед глазами заплясали солнечные зайчики. Я поспешила прикрыть их. Мне казалось, что земля вдруг резко выскользнула из-под ног. За спиной выросли крылья и подняли нас высоко над уровнем земли. Александр прижал меня еще крепче, хотя сильнее уже некуда. Стало тяжело дышать. Сердце так и норовило выскочить из груди и пасть к его ногам. Да, в этом мужчине была сокрыта какая-то непередаваемая внутренняя сила. Она захватила меня в плен и не отпускала ни на миг. Я дышала им, наслаждалась каждым касанием. «Что вы делаете?» — воскликнула, когда Александр на миг разорвал поцелуй, подхватил меня на руки и тут же уложил на мягкую траву, а сам навис сверху. Он убрал тонкую прядь волос с моего лица. «Я не...» Договорить не успела. Мужчина снова накрыл мои губы коротким поцелуем. «Ничего плохого или противозаконного», — сказал он с улыбкой. «Я просто тоже не хочу возвращаться, и мне понравился вкус твоих нежных губ». «Александр, ну так нельзя!» — жалобно прошептала я, не сдержав стон, когда он переплел наши пальцы, прижал мои руки к земле и едва ощутимо коснулся губами шеи. «Почему это? Кто нам запретит?» — хмыкнул он, и я невольно вернулась в реальность. «Действительно, кто ему запретит тут наедине воспользоваться мной и... что? Уж точно не жениться! Решил таким образом избавиться от меня? Устранить человечку с отбора? Если нет и действительно влюбился, то почему не прекратит испытания и не объявит о своих намерениях прилюдно?» «Нет, это все неспроста. Зарекалась ведь не верить никому из драконов, а тут растаяла. Отпустите!» — потребовала я и попыталась вырваться.